Блюз Пита Келли. Элла. 1955 год. Я думала, что никогда больше не услышу мелодию резиновых шин на каменистой дороге. На миг мне хочется окликнуть ребят через плечо и предложить им что-нибудь симпровизировать. Мы делали так с Чиком Уэббом и его оркестром, когда колесили на автобусе по городам. Мы хватались за любой повод, чтобы устроить музыкальный джем-сейшн. Рев мотора, гудок поезда, шелест колоды карт. Организуя гастроли джаза в филармонии, Норман устраивает все по высшему разряду. Даже выделяет нам деньги на карманные расходы. Но в этом году он сказал, что мотаться по Техасу от одного аэропорта к другому будет неудобно, так что я впервые за 10 лет оказалась в автобусе вместе с ребятами из группы. Конечно, мой менеджер и Джорджиана тоже здесь. Но Джорджиана сейчас в хвосте играет вставочный вист. Ну а я сижу в передней части автобуса и говорю с Норманом. Мы с ним по разные стороны прохода. Нелепая метафора, описывающая мои чувства, когда наступает время принимать решение о карьере. Но все же я стараюсь сохранять дружелюбный тон. Норман, я не хочу ограничиваться одними лишь турами джаза в филармонии. Есть другие песни, которые я хочу спеть, и другие исполнители, с которыми я хочу выступить. Пока что я говорю самыми общими словами. Никаких имен, никаких конкретных предложений, только намеки. Норман сидит, закинув ногу на ногу и опираясь о подлокотник. Во рту у него болтается зубочистка. Иными словами, живое воплощение пренебрежительного равнодушия. Глядя на это, я с каждой минутой завожусь все больше. Ты контролируешь каждую песню каждого выступления на каждой площадке. Ты основал ВЕОВ, свою звукозаписывающую компанию, и теперь хочешь, чтобы я порвала с Decca Records? А ведь я работала с ними больше 20 лет. ВЕОВ еще толком не запущен, я не хочу рисковать. Он вытаскивает изо рта изгрызенную зубочистку. Decca застряла в прошлом. Со мной ты выступала в концертных залах, ночных клубах и на фестивалях. Скоро ты споешь в Голливуд Боул. А сейчас мы возвращаемся в Сан-Франциско из Фламинго. Тебе нужно двигаться дальше вместе со звукозаписывающей компанией, которая будет выступать альбомы столь же впечатляющие, как твои живые выступления. Но зачем ломать то, что работает? Мне нужна стабильность, Норман. Я уже много лет двигалась дальше. Конечно, я хочу развивать свою карьеру, но почему я должна переделывать Эллу Фицджеральд из-за каждой твоей прихоти? Я нервно впиваюсь ногтями в ладони. Норман привык получать то, чего он хочет. Прихоть? А блюз Пита Келли не был прихотью. Это дрянной фильм. Ты певица. Не надо попусту растрачивать свой талант на кино. Лучше всего ты проявляешь себя в студии или на сцене. Оставь актерство своим голливудским приятелям. Это камень в огород Мэрилин. И я прикусываю язык, чтобы не начать спорить. Тогда разговор станет еще более напряженным. В эту битву с Норманом мне ввязываться ни к чему. Я не стану жертвовать моей голливудской приятельницей только потому, что он верит всему, что видит в газетах или слышит от своих голливудских приятелей. Я как смог смягчил удар твоего кинодебюта, выпустив песни до того, как фильм вышел и с треском провалился в прокате. Он снова сует зубочистку в рот. Это не твоя заслуга. Пластинку выпустила Decca. «После того, как я с ними поговорил!» Он выдыхает. «Хватит! Ни к чему это обсуждать!» «Не говори так, Норман!» «Я с тобой откровенен, дорогая! Карьера кинозвезды не для тебя! Я это уже говорил! Твое место в студии, в концертном зале или ночном клубе, на сцене и все! Я хочу выступать везде, где меня увидит и услышит аудитория!» Я хочу быть в центре событий, а не прозябать на окраине славы. Я хочу быть на виду. И где, по-твоему, ты будешь на виду? Что насчет телевидения? Я могла бы выпускать свою передачу, как Нэт Кинг Коул, Дина Шор или Синатра. А Бродвей? Спела бы в мюзикле, как Перл Бейли. Он смотрит на меня, качая головой, и ничего не говорит. Я что, разговариваю сама с собой? Это же у тебя куча идей и связей, сам не ответь. Элла. Давай сосредоточимся на ВЕОВ и новых записях. Кроме того, у нас впереди потрясающий тур. Хьюстон и Даллас — это только начало. Для тебя я сделаю что угодно, но некоторые твои желания Давай еще немного подумаем, ладно? Как он смеет утешать меня, будто капризного ребенка? Меня охватывают злость и раздражение. Кстати говоря, едко говорю я, после наших октябрьских выступлений я бы хотела взять отпуск и вернуться к работе после Рождества. Я обещала малышу Рэю, что мы проведем вместе идеальный день благодарения и Рождество. Будет здорово, если ты сможешь все устроить, хоть я и не предупредила заранее. 8 октября 1955 год. Мэрилин Монро. Отель Уолдорф Астория. Парк Авеню 301, номер 2728. Штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Дорогая Мэрилин, эта история тебе понравится. Да, это шутка. В общем, рассказываю. Мы приехали в Хьюстон, чтобы выступить 7 октября в Мьюзик-холле. Грантс будто чуял, что нас ждут неприятности. Ты не поверишь, он даже нанял полицейских в штатском, чтобы охраняли меня и группу. Он и раньше так делал, но в этот раз я насчитала больше 10 человек, а не 2-3, как обычно. И за главного у них был шофер мэра, лейтенант Сэм. Судя по их внимательному отношению и широким улыбкам, Норман отвалил им кругленькую сумму. Как потом выяснилось, наши охранники были не единственными копами в Мьюзик-холле. В зале сидел отряд полиции нравов. Если не ошибаюсь, их было 5, и после выступления они отправились за кулисы. Позже я узнала, что Грантс завел немало врагов в Хьюстоне и вообще на юге. Неудивительно. Он всякий раз настаивал, или скорее требовал, чтобы наша аудитория не была сегрегирована. Если руководство площадки не соглашалось, мы там не выступали. Многим в Хьюстоне не понравились либеральные идеи Нормана, и полиция нравов искала, как бы испортить жизнь ему и группе. Должна сказать, выступили мы превосходно. Но после окончания в мою гримерку ворвались копы. Через час я уже сидела за решеткой из-за игры в кости. Я играла не на деньги. Я никогда не играю на деньги. Меня это не интересует. Но дело было не в этом. Тебе известно, как хорошие события порой привлекают внимание к плохим. Верховный суд наконец-то принял верное решение по делу Брауна против Совета по образованию, признав раздельное обучение белых и чернокожих незаконным, и жители Хьюстона были недовольны. Мы с тобой уже обсуждали американский расизм, весь этот бардак. Иногда я жалею, что мне не хватает смелости прямо заявить журналистам, что я думаю о несправедливости, с которой сталкиваются негры в этой стране. Но я следую указаниям менеджера, делаю так, как мне велят. Южане тоже покупают мои пластинки. Им не нужно напоминать, что я негритянка. Достаточно взглянуть на меня. Впрочем, отчасти мне все равно хотелось бы, чтобы белые жители юга не интересовались джазом. Последние американские гастроли джаза в филармонии выдались нелегкими. Белые южане так злятся из-за исхода дела, что совсем себя не контролируют. Нас донимают в каждом городе. Конечно, на севере тоже хватает недовольных, но южане даже не пытаются скрыть свою ненависть. Они бросают оскорбления тебе в лицо, а потом швыряют тебя за решетку. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я много думала о случившемся и хотела тебе написать. Кстати, на празднике я возьму отпуск на несколько недель, чтобы провести время с малышом Рэем. Мой друг Викинг жалеет, что не сможет к нам присоединиться. Он хочет познакомиться с Рэем-младшим, но его не пустят в США без документов. Может быть, в следующем году я это исправлю. До скорой встречи, Элла.